Глава 29. Заур. Первым делом бегу к общедомовому стояку и перекрываю воду там. Да, сейчас без воды будут страдать все соседи Синявкиной, но это лучше, чем она зальет их всех до первого этажа и подвала. Когда вода перестает хлестать из трубы, становится легче. Быстро произвожу текущий первичный ремонт. Конечно, тут по-хорошему нужна полностью замена этой трубы, но этим пусть Синявкина занимается сама. Вызывает управляющую компанию и так далее. «Заур Асхадович, вы мой герой!» Смотрит на меня Амалия, как на божество. «Я думала, все, мне конец!» «Ладно, чего уж там. Немного смущаюсь я столь бурной благодарности. Иди к соседям, оценивай масштаб действий». Синявкина убегает, а я хожу по луже, что образовалось у нее в ванной комнате. Вода перетекла в коридор, намочив пол даже в гостиной. Теперь, когда все это просохнет, непонятно. Синявкина появляется через некоторое время. «Мне так повезло, Заур Асхадович!» «В чем?» «В том, что натяжные потолки у соседей снизу прочные. Вся вода собралась там. Если они, конечно, не прорвутся за ночь и не выльются на их комнаты, то мне надо будет оплатить им лишь новую натяжку. Фух!» «Ну вот видишь», — хмыкаю я, — «не так все страшно». «Если бы вы вовремя не приехали», — всхлипывает Амалия. «Ну все, не плачь, беда миновала», — хмуро пытаюсь ее утешить. «Ненавижу женские слезы. Ненавижу, и все тут!» «Как мне вас отблагодарить? Скажите!» «Никак, просто отстань от меня и забудь, мой телефон проносится в моей голове». Но тут Синявкина вступает на мокрый ковер, и с ворса немедленно сочится вода. «Ох, как же я тут спать сегодня буду!» — прижимает ладони к щекам. «Ты что, на полу спишь?» — хмыкаю я. «Да», — заявляет, — «в диване клопы живут. Я на завтра вызвала дезинсектора, а тут канализацию прорвало. Все к одному». Снова прижимает щеки, из глаз льются слезы. «Ох, за что мне это наказание?» — закатываю в злости глаза. «Я что, спасательная команда, которая всегда приходит на помощь?» В раздражении оглядываю апартаменты Синявкиной. Обычная съемная халупа со старой мебелью. С брезгливостью смотрю на протертый диван. Бррр, неудивительно. В такой рухляде не только клопы, как там мыши до сих пор не завелись. Одна комната, в которой диван, шкаф и обшарпанный письменный стол, кухня в 5 метров и совмещенный санузел, крохотный коридорчик. Вот и все хоромы моей бывшей секретарши, основательно залитой водой. И что мне с ней делать? «Как же мне сегодня тут спать? Все мокрое!» — растерянно озвучивает мои мысли Синявкина. И смотрит на меня таким тоскливым взглядом, что у меня все нутро переворачивается. Моя доброта мне боком вылезет, предупреждаю себя. Но как представлю, что на ее месте может оказаться моя Таня или моя дочь, одна в столице, в съемном затопленном жилье, на этом диване с клопами. Жесть. «Вещи собирай», — мрачно выдавливаю из себя. «А куда?» — удивленно хлопает на меня блестящими от слез глазами. «У меня переночуешь». «Блин, что я делаю? Что я творю? Хочу вмазать себе Тане, если узнает, всю плешь мне проест. Но не могу я поступить иначе, не могу бросить человека в беде. Вот такой я благородный кретин. И потом я не изменяю Тане и не собираюсь. Синявкина просто мой сотрудник, у которого случились большие проблемы. Если бы на ее месте оказался кто-то другой, например, моя нынешняя секретарша, я бы поступил точно так же». «Серьезно, Заур Асхадович? Вы сейчас не шутите?» Амалия никак не может поверить моим словам. «Шевелись, пока я не передумал!» Выплевываю я, разворачиваюсь и, подхватив чемодан с инструментами, иду на выход. «Жду тебя в машине!» «Я быстро, Заур Асхадович! Я мигом!» Слышно, как Синявкина быстро возится за моей спиной. «Спасибо вам! Вы самый лучший!»